большие надежды. Юстус усмехнулся. Завтра утром в старом гравийном карьере пройдет большая гонка серийных автомобилей. Примечание. Серийные автомобили с английского stock car. Автомобили с одинаковым кузовом, выпускающиеся целой серией. Гонщики имеют право заменить в них лишь некоторые детали. Двигатель, подвеску, тормоза, колеса. «Конечно! Как же я забыл об этом!» — воскликнул Боб. «Мой отец пишет о ней статью для газеты. Такие гонки часто проводят на песчаных трассах, где в качестве границ используют холмы. Они служат хорошей защитой для гонщиков, ведь во время заезда пилоты намеренно врезаются друг в друга и пытаются сбить с пути». У Питера загорелись глаза. «То есть твой дядя хочет продать эти запчасти водителям серийных автомобилей? Это же... для него это все равно, что второе Рождество! В Рокки-Бич не часто встретишь столько клиентов одновременно, а мы сможем познакомиться с гонщиками и их механиками! Супер!» Юстус довольно рассмеялся. «Вы попали в точку, ребята. Дядя Титус действительно надеется хорошо заработать перед гонкой. Поскольку наш магазин не такой уж большой, он решил использовать соседний пустырь, чтобы там выложить все имеющиеся у него запчасти». Юстус указал на забор, который стремительно исчезал под точными ударами дяди Титуса. Поэтому вчера он выставил 30 недавно приобретенных автомобилей на авторазбор для гонщиков. Боб удивленно ахнул. «И твоя тетя с этим согласилась?» «Она считает этот план слегка безрассудным», — признался Юстус. «Но дядя Титус обещал ей, что беспорядок продлится недолго». «И куда же он испарится?» — спросил Питер. «Он пообещал ей, что мы втроем позаботимся об этом после гонок». Питер побледнел. «Нам что, снова придется убираться?» «Не переживай, пока нас попросили помочь только сегодня», — успокоил его Юстус. «Гонки начнутся уже завтра, и нам разрешили переночевать в старом трейлере между машинами на пустыре. Будем с вами сторожить магазин, раз уж забора теперь нет. Дядя Титус уже отпросил вас у родителей». «Почему ты не рассказал нам все это раньше?» — воскликнул Боб. «Это же отличная новость!» Юстус довольно посмотрел на него. «Я очень хотел увидеть ваши лица, когда дядя Титус примется разбирать забор». Питер и Боб рассмеялись. «Просто безумие!» — сказал Боб. «Надеюсь, нам повезет, и мы действительно познакомимся с гоночными командами, когда они приедут». Питер кивнул. «Серийные автомобили — по-настоящему крутые тачки. Эти гоночные машины уникальны тем, что построены из совершенно обычных автомобилей. Снаружи они выглядят так, словно предназначены для ежедневных поездок на работу, но технические возможности у них совсем другие. И за рулем таких машин, конечно, сидят профессионалы, которые...» Грохот досок заглушил слова Питера. Друзья обернулись и увидели, что прямо перед носом дяди Титуса рухнул остаток забора. Юстус не преувеличивал. Впереди виднелись десятки помятых машин, между которыми на земле были расстелены куски белого брезента. «Эй, ребята!» — крикнул дядя Титус друзьям. «Разложите-ка наш товар! Рулевые колеса здесь, тормозные шланги там, а двигатели поближе». «Но, мистер Джонас!» — испуганно воскликнул Питер. «Мы ведь не сможем поднять двигатель! Он слишком тяжелый!» «А вам и не придется его поднимать», — ответил дядя Титус. Он указал на небольшой кран, стоящий на краю двора. «Я подогнал кран с магнитом так, чтобы вы без проблем могли переносить нужные вещи со двора на пустырь. С управлением, думаю, вы справитесь. Только не забудьте надеть шлемы». «Все будет отлично, мистер Джонас!» — воскликнул Питер. Он просто сиял. «Мне кажется, управлять магнитным краном так же здорово, как водить гоночный автомобиль. И уж точно круче, чем наблюдать за погрузочным краном в порту». Юстус рассмеялся. «Я знал, что ты так скажешь». Питер быстро забрался в кабину крана, направил магнит к куче старых двигателей. К нему прилипли сразу несколько, но кран поднял их без труда, перенес к ближайшему куску брезента и легко опустил. Юстусу и Бобу оставалось только немного подтащить их. Питер с энтузиазмом нажимал на кнопки, тянул рычаги, поворачивал кран, давя на педаль. Он с точностью до сантиметра опускал большой магнит в нужное место. «Вот и следующая партия!» — крикнул он. «Эй, Питер, ловко у тебя получается!» — похвалил Боб. «Ну, будь так любезен, выключи пока эту штуку!» Питер сделал, как он просил, и очередной двигатель остался лежать на брезенте. «У тебя талант крановщика», — заметил дядя Титус. К краю пустыря он притащил походный стул, деревянный стол и старый кассовый аппарат. «Может, когда-нибудь это станет твоей профессией?» «Этот вариант годится только для работы на каникулах, мистер Джонас», — ответил Питер. «Но не на постоянной основе, по крайней мере, пока не придумают гоночные краны. Работа, конечно, серьезная, хорошо тренирует зрение, но все-таки сидишь на месте и никуда не мчишься». «По мне, так это ничем не отличается от работы автогонщиков», — сказал Боб. «Ага, конечно», — возразил Питер, который был фанатом этого вида спорта и изучал все, что мог о нем найти. «В кабине болида Формулы-1 пилот должен быть максимально собран. Его мозг и тело работают на полную мощность. На гонщике специальный комбинезон, в котором, поверь мне, очень жарко. Температура в машине в это время может достигать 60 градусов». «Как в сауне», — ахнул Юстус. «Почти», — кивнул Питер. «В каждой гонке участники теряют до 4 литров жидкости и сжигают около 3000 калорий. Столько в вишневом пироге весом 1 килограмм». «То есть, если бы Юстус участвовал в гонках хотя бы по часу в день, он стал бы таким же стройным, как и раньше?» — спросил Боб. «Теоретически, да», — ответил Питер. «Хотя, наверняка, даже будучи пилотом Формулы-1, он не удержался бы от кусочка вишневого пирога в промежутках между разгоном и торможением». Юстус улыбнулся. «Правильно мыслишь, ведь я спец по многозадачности, то есть могу выполнять несколько дел одновременно. И проглотить кусок восхитительно сочного пирога — самое легкое для меня». «Ну ты и сладкоежка!» — засмеялся Питер. Внезапно он замер и посмотрел куда-то в сторону дороги за горы металлолома. «Что это еще такое?»